Также там было специальное обращение к врачам, коронерам и работникам моргов, которых предупреждали о недопустимости кремировать тело до извлечения из него ядерной батареи. Эллис вставил энергетическую установку в подкожный карман под мышкой и наложил швы, после чего все его внимание переключилось на микрокомпьютер размером с почтовую марку. Росс взглянула на смотровую галерею и заметила там вундеркиндов-близнецов Герхарда и Ричардса, внимательно наблюдавших за операцией. Эллис проверил крошечную коробочку под сильной лупой и передал ее оператору. Тот подключил микрокомпьютер к главному компьютеру клиники. Росс воспринимала компьютер как самую большую диковинку электронной цепи, частью которой теперь становился Бенсон. Придя 3 года назад в центр, она стала свидетельницей того, как компьютер постепенно уменьшался. Сначала он был размером с сундук, потом превратился вот в эту, едва заметную почтовую марку, которую едва можно было различить на ладони, хотя внутри все в точности копировало схему его крупного предшественника. Компьютер таких микроскопических размеров позволял с легкостью имплантировать его под кожу. Пациент мог двигаться без помех, принимать душ, словом, делать все, что угодно. Это куда лучше, чем старые модели, когда батарею приходилось пристегивать к ремню, а все тело было опоясано проводами. Она взглянула на компьютерный дисплей. Там уже показалась надпись. Оперативные мониторы отключены для проверки. На одном мониторе вспыхнула увеличенная схема цепи. Компьютер проверял каждый контакт и компонент по отдельности. На каждый этап этой проверки уходило 4 миллионных доли секунды. Весь процесс уложился в 2 секунды. Компьютер высветил. Электронная проверка отрицательна. Через мгновение на дисплее возникло изображение мозга. Компьютер возобновил контроль за ходом операции. «Так», — сказал Эллис, — «теперь давайте его подключать». Он тщательно подсоединил все 40 контактов обеих электронных связок к выходным контактам пластиковой коробочки. Потом уложил проводки вдоль шеи, подоткнул их под кожу открытого надреза и попросил передать ему хирургические нитки. Часы отсчета времени показывали 1:12:00.